В это время Гранлис, так озабочивший столько времени императорскую полицию, был уже гостем в старинном замке Иммормонов, имевшем очень оригинальный вид. Он был окружен рвами, окопами, соединенными между собой круглыми зубчатыми башнями. Внутри этого укрепления находились три огромные тяжелые башни со сторожевыми постами и черневшими амбразурами для крепостных орудий. Этот древний замок выдержал, не сдаваясь, три осады в три разные века. Под ним находились огромные подземелья, полные всевозможных легенд и призраков. Самая древняя северная часть грозила превратиться в развалины. Все вместе имело внушительный феодальный вид. Во время пути от гостиницы до замка, продолжавшегося минут 20, в Ландо не было произнесено ни слова. Гранлис, сидевший на передней скамейке, любовался пейзажем, улыбаясь иногда и Мормону, и Дотрему, скакавшим по обе стороны экипажа. Мать и дочь сидели против него, полуопустив головы, в самых почтительных позах. Но иногда сквозь опущенные ресницы мелькал быстрый взгляд Изабеллы, украдкой брошенный на принца. Экипаж въехал в длинную аллею, окаймленную столетними вязами, потом миновал каменный мост над глубоким рвом, показался во всем своем великолепии древний замок. Гранлис залюбовался ее величавым видом. Топот лошадей вызвал эхо под тяжелыми сводами. Ландо въехала на замковый двор и остановилась перед главным подъездом. Дотрем и Мормон соскочили на землю и подали руку дамам. Гранлис рассеянно вышел из экипажа, не обращая ни на кого внимания. На него часто находили такие минуты глубокой рассеянности, удивлявшие в человеке хорошо воспитанном. Изабелла закусила губы, но ее мать, казалось, нашла это естественным, зная обычаи бывшей придворной жизни. Все вошли в огромный зал, 10 окон которого выходили на долину и извилины реки. На стенах висели большие портреты предков в железных латах, в синих и малиновых камзолах, в париках и кружевных воротниках. Все они казались красивыми и имели воинственный вид. Шедший позади Прюнже старательно запирал за собой все двери. Все молчали, вероятно, не доверяя слугам, хотя те все были привезены из Англии и не понимали французского языка. Но в то смутное время все подавало повод к подозрениям. Когда, наконец, они остались совершенно одни, с минуту еще царило полное молчание. Потом внезапно сцена изменилась. Перед выпрямившимся, принявшим величественный вид де Гранлисом, склонились на одно колено все присутствующие, и виконтесса де Мормон торжественно произнесла: «Государь, благодарю вас за великую честь, которую вы делаете нашему дому». Гранлис протянул руку каждой из дам, ласково и величественно поднял их и сказал виконтессе: «Сударыня, ваше гостеприимство трогает меня. Я дорожу им, как и вашей особой. Вы напоминаете мне прошлое и погибших мучеников, и развалины былого. Я счастлив, что я у вас. Что касается вас, — обратился он к Изабелле, — я не могу видеть такую красавицу в подобном положении. Не вам склоняться на колени перед бедным Гранлисом. Скорее, ему следует встать на колени перед вами». Взгляд Изабеллы блеснул таким огнем, пред которым едва ли мог бы кто-нибудь устоять. Иногда она бывала так ослепительно хороша, что походила на неземное видение, как, например, в эту минуту, когда ее глаза горели таким ярким блеском. Тревога и злое чувство ревности заставили побледнеть графа Дотрем при виде взгляда его невесты на высокого гостя. Он невольно сжал кулаки и переглянулся со своим двоюродным братом. Тот понял его волнение.